эксперименты, изучать ребенка с помощью бессмысленных, глупых и вредных анкет и тестов, делать его подопытным кроликом для всяких шарлатанов от науки. Ребенка надо учить и воспитывать, как и воспитывали всегда, как его учили и воспитывали. Конечно, содержание, учение, цель воспитания теперь другие, но сущность учить и воспитывать остается. Именно поэтому он нашел время для беседы с участниками смотра хоровых ансамблей. Хоровое пение — это истинно народное пение. Он сам когда-то пел в хоре. Оно развивает в человеке чувство коллектива, причем чувство возвышенное, эстетическое. Это надо всячески поддерживать и поощрять. 9 июля вечером из Тбилиси позвонил Берия. «Товарищ Сталин, сегодня бюро крайкома заслушало сообщение наркомвнудела ЗСФСР о раскрытии контрреволюционной террористической организации в Грузии, Азербайджане и Армении. Серьезные обвинения в потере бдительности были предъявлены секретарю ЦК Армении Ханджану. Ханджан обвинения категорически отрицал. Вечером, час тому назад, он явился ко мне, вел себя вызывающе, обвинил меня в избиении старых партийных кадров, в фальсификации истории партии. Он был в диком, возбужденном состоянии, грозился меня убить, чуть было не выполнил свою угрозу, но я его опередил и в целях самозащиты застрелил его». Сталин молчал. «Вы меня слышите, товарищ Сталин?» «Слышу», — негромко ответил Сталин. И опять замолчал. Молчал и Берия. Наконец Сталин спросил: «Какую версию вы выдвинули для аппарата?» «Самоубийство». «А версию публичную?» «Я думаю, то же самое». «Сколько ему было лет?» 35. Сталин помолчал, потом сказал: «Завтра к вам вылетает руководящий работник ЦК». И положил трубку. Встал, прошелся по кабинету. Секретарь крайкома застрелил в своем кабинете первого секретаря ЦК Компартии Республики. Первый такой случай в партии. Конечно, Берия не оборонялся и не защищался. Ханджан не покушался на него, не тот человек. Плохой человек, но не тот человек. Не может убить секретаря крайкома. Понимает, чем это грозит. Берия, конечно, просто его пристрелил, но ведь и честно признается в этом ему. Мог соврать, будто Ханджан сам застрелился, подобрать свидетелей, составить протокол, все мог. Нет, ему не посмел соврать. Уголовник, конечно, но верный уголовник. Безусловно, Берии было трудно. Закавказье не хотело его признавать. В 1931 году попал из представителя ОГПУ в первые секретари ЦК Грузии, а в 1932 в первые секретари Закавказского крайкома. Рядовой чекист, даже не член ЦК ВКПБ, и это в Грузии, где есть крупнейшие работники партии, члены ЦК ВКПБ, например, Мамия Орахилашвили, член партии с 1903 года, Картвелишвили, член партии с 1910 года. Они мнят себя создателями закавказской партийной организации, а тут какой-то Берия, следователь из ЧК. Он близко узнал Берию в 1931 году на отдыхе в Цхалтубо. Берия, тогда полномочный представитель ОГЛ-ОГЛ-ОГСР в Закавказье, принял лично на себя его охрану. Создал ЦО охраны из 250 чекистов, полтора месяца не отходил от него. За полтора месяца можно изучить человека. Он его хорошо изучил. Берия выложил ему исчерпывающие данные на всех руководителей Закавказья, подробнейшие агентурные сведения о каждом из них. Он узнал, что каждый говорил о нем, что думал о нем, правильно информировал, честно подтвердил то, что подозревал в них он сам.